Бог всемогущ. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Глава 36, стих 5. Господь Бог всемогущ, говорит Елиуй. Он не оставляет своей милостью ни Иова, ни нас. Через века звучат слова апостола Павла, служащие ободрением поколебленным сердцам. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам, глава 12, стих 9. Можете ли вы поверить, что через несколько часов после того, как я отучал сына от глупой забавы убирать стул из-под его сестры, я неожиданно решил сам, так, пошутить и сделал то же самое в нашей церкви? В результате один мой приятель тяжело приземлился на цементный пол, и хотя он улыбался и пытался уверить меня, что все хорошо, на душе моей было неспокойно. На следующий день позвонила его жена и сказала: «Пастор, я хочу вам сказать, что мой муж провел бессонную ночь, поскольку его спина так опухла, что невозможно даже сделать рентген. И доктор говорит, что повреждение может остаться на всю жизнь». Моя жена говорила, что я побледнел, и испарина покрыла мой лоб. Что я мог сделать? Я упал на колени, подобно Петру, горько плакал и молил всемогущего Бога о милости и сострадании. И я оставался на коленях перед Господом, пока Он не принес мир моему сердцу. Через 2 или 3 дня телефон зазвонил вновь. На сей раз жена моего приятеля с радостью сообщила, что рентген сделали, и врач обнаружил причину сильной боли в спине. Это был ушиб. Требовалось всего несколько простых упражнений, чтобы полностью восстановить здоровье. Возлюбленные, Бог милосерден, Бог праведен, Бог всемогущ. Ему мы можем вверяться всегда и во всем, в большом и малом.